Впрочем, кредонцы тоже не растерялись и дали должный отпор. Залп фальконетов, пришедшийся под небольшим углом вдоль борта, вырвал множество жизней и нанес огромное количество ран, сумев на несколько мгновений остановить поток абордажников. А потом кредонцы встали плотной стеной, ощетинившейся штыками и протазанами, прорваться сквозь которую без предварительного залпа было фактически невозможно. Но мушкеты пехотинцев были уже разряжены, и все, что оставалось абордажникам, это пытаться давить врага своей численностью. С первых минут сражения у Ринки началась нормальная боевая работа. Зарядить, прицелиться, выстрелить. Зарядить, прицелиться, выстрелить. Это скорее походило на работу обычного солдата. И Ринки, осознав, что как от командира, тут от него мало толку, делал ее весьма прилежно и искусно. Сначала он расстреливал конкурентов, как и он, засевших на реях вражеского судна. Потом под его пули подвернулась парочка марсовых матросов, и на этом цели кончились. Он попытался было стрелять вниз. Увы, но мостик вражеского судна был закрыт от него парусом, да и потом, фитильный мушкет не слишком приспособлен для такого, порох ссыпается с полки, давая осечку за осечкой. Тогда Ринки прикинул, какую еще пользу может принести, сидя на мачте, и пришел к выводу, что его нахождение на данной позиции сейчас полностью бессмысленно и даже попахивает трусостью и попыткой отсидеться в стороне от боя. А вот матросы из парусной команды такими сомнениями не мучились, ибо в их уставах все уже было давно прописано. Они хватались за разные свисающие с мачт веревки, Ринки помнил, что сами моряки называют их концами, и шустро спускались по ним вниз, чтобы принять участие в бою. За трусость и попытки укрыться от боя карали смертью. Такова была специфика абордажа, тут дрались все, от юнги до капитана. Ринки тоже ухватился за какую-то веревку, в пылу боя даже не разглядев, куда именно она ведет. Увы, но закреплена сия канатина была на поникшей мачте вражеского корабля, и когда Ринки заскользил по ней вниз, с непривычки обдирая ладони в кровь, то попал прямиком в самую гущу кредонских матросов. Вылетев из переплетения парусов и облаков дыма, храбрый лейтенант сумел застать неожидающего от него подобной глупости врага врасплох. Чья-то шея хрустнула, когда Ринки, отпустив веревку примерно на высоте в два своих роста, сверзился кому-то на голову. Но и сам Вайтель, не удержавшись на ногах, опрокинулся на бок. Ринки быстро перевернулся на спину, выдирая из-за кушака пистолеты. Спустил курки, направив стволы в сторону окружившей его толпы, а сам кувырком ушел в сторону и, долбя налево и направо почему не попадя рукоятками пистолетов, пробился к стоящей посреди палубы клетки с курами. Прислонился к ней спиной, вырвал ободранными ладонями шпагу из ножен и сразу сделал первый выпад. Следующие несколько минут Ринки был весьма занят, отбивая целящееся в него железо, разя шпагой и долбя по головам и рукам рукоятью зажатого в левой руке пистолета. Пришлось ему совсем не сладко, как бы ни был искусен и какую бы резвость ни выказывала у Ринки Дрейка, тут бы, пожалуй, и пришел конец этой линии его славного рода. Но воспользовавшиеся заминкой в рядах противника тариданцы усилили напор и прорвали наконец вражеский строй. Ринки почти не удивился, когда услышал знакомые голоса и увидел пробивающуюся к нему банду. По центру двигался громила Гаарс, вращая над головой мушкетом и круша черепа тем, кто не удосужился увернуться от превратившегося в дубину приклада. С правой стороны от него шел Гатар, скупыми экономичными движениями отражая шпагой метящие в здоровяка удары и даже успевая поражать тех, кто не был достаточно разумен, чтобы податься назад. С левой стороны тем же занимался Киншаа, ловко орудуя штыком, а позади вышагивал Драут, чьи глаза опытного мошенника, кажется, успевали видеть на все 360 градусов и замечать любую опасность. За бандой в прорыв устремились и прочие тариданцы, солдаты и матросы, ощетинившимся сталью ежом напирая на своих врагов. Вот этот еж поравнялся с Ринки и втянул его в свои ряды. Киншаа отошел назад, а Ринки занял его место, и колонна снова двинулась вперед, очищая палубу вражеского корабля от защитников. Так они добрались до кормовых надстроек, где и задержались на несколько мгновений, пережидая картечный дождь из фальконета и мушкетов морских пехотинцев, накрепко вставших возле лестниц, которые вели на мостик. Похоже, противники были полны решимости не пропустить тариданцев дальше. Наверх, коротко приказал Гатар, первый подставил спину. Бандиты, да и гренадеры 6-го полка, уже давно наловчились штурмовать здание, используя друг друга в качестве ступенек и подпорок. Ринки первый взлетел наверх, перемахнул через перила, ткнул шпагой боцмана, перезаряжающего фальконет, и скрестил клинок с лейтенантом, который все еще зажимал в левой руке специальный держатель для фитиля. Лейтенант оказался весьма неплохим фехтовальщиком, но это ему не сильно помогло, когда перелезший следом драут ткнул ему в спину штыком. Бой за мостик, начавшийся столь же стремительно и был проигран защищавшими его кредонскими моряками. Ярость напирающих тариданских солдат мгновенно смела капитана корабля и его офицеров. Кое-кто из них еще пытался укрыться в изрядно побитых ядрами каютах, но было уже поздно. Всех их закололи штыками и матросскими тесаками. Сражение еще продолжалось некоторое время. Капральство морских пехотинцев, засевших на баке, и присоединившиеся к ним матросы упорно держали оборону. В трюмах корабля и на батарейных палубах еще звенели клинки и слышались крики яростной драки. Но, лишившись своих вождей, кредонцы начали сдаваться, и очень скоро весь корабль был взят под полный контроль, и на его мачте взвился флаг королевского флота Таридана. Изрядной смелости была ваша выходка. С непонятными, то ли хвалебными, то ли осуждающими, интонациями высказался адмирал Ауниджа, когда Ринки вместе с друзьями вернулся на палубу его корабля. Даже затрудняюсь определить, чего в ней было больше, храбрости или безумия. Однако не могу не отметить, что, если бы не она, возможно, нам пришлось бы провозиться с кредонцами несколько дольше. Так что примите мою благодарность, сударь, и будьте уверены, ваш подвиг будет упомянут мной в отчете королю и военному совету. И все же, сударь, хочу вам напомнить, что говорил Ришлий по вашему поводу и по поводу ваших друзей. Ваши головы он собирается использовать для чего-то более важного, нежели пробивание дыр в обороне кредонцев. Так что попрошу впредь не лезть на рожон. Вы, первый лейтенант Аударика, и вы, первый лейтенант Алгатар, отныне будете находиться при мне, а ваши сержанты будут охранять мостик моего корабля. Так что геройствовать вы сможете только по моему прямому приказу. Надеюсь, это понятно, и что вообще на тебя нашло? Недовольно хмурясь, спросил Гатар, когда вся банда отошла на дальний край мостика. Да я, с тоской ответил Ринки, разглядывая свои красные ладони, мгновенно покрывшиеся кровавыми мозолями. Кто ж знал, что эта веревка ведет куда-то не туда? Их тут столько, что и паук запутается. Я просто собирался спуститься на палубу, а тут, думаешь, адмирал не позволит принять участие в следующем абордаже? Надеюсь, нет, мстительно ответил на это Гатар. А тариданский флагман тем временем входил в пролив между островами, где кипела насколько иная битва. Тут ни о каком просторе и маневрах не было и речи. Пролив хоть внешне и казался широким, имел столь узкий фарватер, стиснутый по краям мелями и рифами, что пройти по нему парусный корабль мог либо при попутном ветре, либо влекомый на буксире шлюпками. Для того, чтобы идти галсами, места было явно маловато. Сегодня ветер был самый подходящий. Вот только тариданские корабли, миновав канал первыми, встали на якоря, развернувшись бортами к противнику, и устроили своим врагам форменный линейный бой. Противник ответить им тем же не мог. Для того, чтобы развернуться бортом, не хватало ни места, ни силы движения. Так что лишь первые два корабля кое-как пытались отстреливаться из погонных орудий. К тому времени, когда флагман Ауниджа приблизился к входу в пролив, шедший первым корабль республиканского флота уже тонул, изрешеченный вражескими ядрами. Второй и третий готовились вступить в бой, а последние два явно планировали развернуться и выйти из ловушки с помощью спущенных на воду шлюпок. Эти самые шлюпки и сделал своими первыми мишенями подошедший флагман, начав расстреливать лодки издалека из носовых орудий. Полуразвернутые корабли застыли, перекрыв фарватер наискосок и не имея возможности толком стрелять ни бортовыми, ни кормовыми пушками. А Ауниджа, закрутив какой-то лихой маневр, развернул свой корабль, заехав носом далеко на мель, зато дав пушкарям возможность сделать полный бортовой залп. И началась артиллерийская дуэль. Досталось всем. Одно кредонское ядро пролетело почти над самой головой адмирала, сбив потоком воздуха шляпу с его головы. А уж что творили эти ядра, попадая в стоящую на палубе толпу. Даже думать об этом было страшно. Фок-мачта тариданца обломилась где-то посредине и угрожающе повисла, качаясь на канатах такелажа. Часть пушек замолкла, выведенная из строя вражескими залпами. И еще пришлось срочно отрядить матросов выкачивать из трюма воду и латать пробоину от ядра, попавшего в ватерлинию. Но кредонцам, не имеющим возможности задействовать всю свою артиллерию, приходилось хуже. И особенно плохо им пришлось, когда более легкие купцы и шлюпки стариданских кораблей, набитые матросами и солдатами, прошли над мелями и абордажные команды высадились на еще остававшиеся на плаву корабли врагов. Это была победа, обошедшаяся, впрочем, весьма дорогой ценой. Глава 8. Еще толком не развеялся дым над морской гладью, еще кровь не перестала бешено пульсировать в висках и литься из ран, еще легкие со всхлипом втягивали в себя отравленный пороховым дымом воздух, пытаясь насытить им организм, еще пальцы рук с трудом разгибались, отпуская рукояти тесаков и ложи мушкетов, а на флоте победителей уже вовсю закипела совсем иная работа. Море, суровый властелин, не прощающий ошибок, и потому необходимо было немедленно, не откладывая на потом, позаботиться о раненых людях и о кораблях. О кораблях, в первую очередь, ибо некоторые из них держались на плаву только каким-то чудом и требовали немедленного ремонта. И вот, едва отдышавшись после свирепой драки, наспех стерев с лица пот и грязь и забинтовав раны, все способные хоть как-то шевелиться матросы полезли на мачты, чинить такелаж, менять порванные ядрами паруса, сращивать и натягивать заново оборвавшиеся канаты, где-то срочно ставили новые мачты взамен поврежденных, где-то латали корпуса и вычерпывали воду из трюмов. С двух кораблей кредонской эскадры, не ушедших под воду лишь благодаря отливу да мелям в заливе, срочно снимали все ценное, ибо быстрая, но строгая комиссия пришла к выводу, что любые попытки вдохнуть в больного жизнь уже не имеют ни малейшего смысла, а солдаты тем временем занялись ранеными и убитыми, своими и чужими. С убитыми было проще, все они, независимо от цвета мундиров и принадлежности к разным флотам, находили свое упокоение в море, ибо не существует более гладкой и прямой дороги для павших героев, чем сия грозная стихия. А то, что все павшие в этой достойной битве, герои, было ясно каждому, кто участвовал или хотя бы просто наблюдал за боем, и можно было даже не сомневаться, что все они, счастливо минуя ледяные пустыни ада, будут пропущены за кромку, в теплые миры славных предков, где, пируя в кругу других таких же героев, живших ранее, смогут с честью поведать им о славных днях своей жизни и обстоятельствах достойной смерти. Тысячи лет проходили как один день, менялись боги, рушились храмы, им посвященные, гибли и зарождались народы, но всякий достойный путь оканчивался на тех теплых равнинах, и будет оканчиваться, пока род людской не измельчает настолько, что выродится в нем все герои и останется только никчемная шваль, достойная лишь скитаться в тоске по ледяным пустошам, теряя все человеческое и обращаясь в злобных демонов. А вот с ранеными возни было куда больше. Надо было отделить своих от чужих, а также тех, кто уже не выживет, от тяжело и легко раненых. Иных почтить милосердным ударом кинжала, иных срочно отдать в руки лекарей, а тем, кто выглядит получше, по-быстрому оказать помощь своими силами и приставить к какой-нибудь нетрудной работе. А еще надо было очистить палубы кораблей от крови и ошметков плоти, смыть дерьмо, сопли, мозги и прочую грязь, чтобы не было вони, болезней и новых жертв, поскользнувшихся невзначай и вылетевших за борт. В этом отношении флот был куда строже армии, чистота тут являлась почти религией. Только после того, как последние лучи солнца скрылись за горизонтом, победители наконец смогли отойти от трудов праведных и, выпив двойную порцию крепкого вина, попытаться забыться сном. Увы, но зачастую даже смертельно измученные тела не могли совладать с возбужденным мозгом, терзаемым демонами прошедшего дня, и те, взяв в помощники стоны раненых и корабельные скрипы, упорно сопротивлялись напору морфея, продолжая мучить свои жертвы. Утром продолжилась работа. Дочинить все, что не успели починить накануне. Пересчитать выживших и распределить их равномерно по кораблям флота, включая 3 трофейных. Заодно решили проблему с пленными. Пришлось высадить их на острова, не станешь же вешать на себя смерть безоружных людей, а брать пленных с собой. Трюмы можно заполнить куда более достойными трофеями. А уж коли оставляешь пленным жизнь и свободу, надо снабдить их пищей и одеждой. Иначе это будет лишь разновидностью жестокого убийства. Ценящие доблести и милосердие боги такого не одобрит. Так что пленным оставили даже один небольшой челнок, чтобы те могли обеспечивать себя топливом, вылавливая из залива куски обшивки и прочую древесину, некогда бывшую частями гордых и красивых кораблей, что теперь превратились в мусор. Но им не дали никакого оружия, кроме ножей на поясах, не потому что опасались бунта, просто сохранивший оружие воин не считается окончательно проигравшим и тем самым умаляется заслуга победителя. Была и еще одна категория пленных, которым нашлось несколько иное применение. Даже Аудисгат высказал определенное сомнение по этому вопросу, а Аудрейка и другие младшие офицеры поддержали генерала одобряющим ропотом. «Успокойтесь, сударь», усмехнувшись, ответил на это адмирал Ауниджаа, «все эти дни, кажется, ни разу не покинувший своего мостика и не показывавший ни малейших признаков усталости. Едва ли этих людей можно назвать предателями. Видно, не слышали вы поучительных рассказов о том, как кредонские капитаны вербуют команды для своих судов. Не слышали, а ведь в любом портовом кабачке на любом известном континенте вам бы могли поведать с десяток подобных историй. Так вот, знаете вы, наверное, про то, как кичатся эти республиканские крысы, называя себя свободными людьми, а всех остальных, в том числе и нас, подданных его величества, рабами. Однако порядки на их кораблях, причем и военных, и торговых, настолько суровы, а условия так тяжелы, что мало кто вызовется служить на них от хорошей жизни. Причем если в торговом флоте есть хоть возможность что-то заработать своим тяжким трудом, то на военном этот шанс весьма невелик, матросское жалование там грошовое. Рассчитывать же на богатые призы и трофеи, конечно, можно, но вот реально получить их, если не занимаешься откровенным пиратством, дело почти невозможное. Так что когда кредонским капитанам да адмиралам из-за какой-нибудь войны надо срочно пополнить экипажи своих кораблей, они проводят облавы в собственных портах, загребая на службу всех мужиков подходящего возраста. И неважно, жителем какой страны ты являешься и чем зарабатываешь себе на хлеб, прибыл ли ты из-за моря или родился в Кредоне, ходил ли раньше на кораблях или трудишься портным, ювелиром, да хоть белошвейкой, если у тебя нет специального документа, а такие, как правило, выдают только матросам больших торговых домов и компаний, загребут тебя на службу как миленького, а там, либо забьют насмерть плетьми, либо вобьют тебе в голову морскую науку. Вот такая она, кредонская свобода. Да и на чужих землях кредонцы не прочь умыкнуть человека на свой корабль, подпоив его в кабаке либо оглушив в темном переулке. А любая попытка к бегству – смертельный приговор. Причем смерть та будет весьма жестокой и мучительной, дабы внушить страх живым. Так что кредонские матросы, что высказали пожелание служить нашему королю, никакие не изменники. Просто бедолаги, верящие, что это ближайший путь вернуться домой. А может, попутно отомстить тем, кто поступил с ними столь жестоко. Считаю, им можно доверять. А скажите, адмирал, счел возможным влезть в беседу Ринки, сильно досадовавший на себя за свою последнюю оплошность, подвергнувшую и его жизнь, и жизни его товарищей немалой опасности. Да и подвиг, совершенный по глупости, казался ему каким-то ущербным. Со всем моим к вам почтением. Но насколько сложно научиться всему этому, обвел он рукой окружающие их со всех сторон переплетение веревок и канатов. А то я, признаться, плаваю уже не первый раз, но для меня так и осталось загадкой, для чего вам нужны все эти веревки. Хаэм, слегка самодовольно улыбнулся адмирал Ауниджаа, которому, кажется, вопрос еще молодого, но уже весьма высоко взлетевшего офицера польстил и уж точно пришелся по душе. Для начала придется запомнить, коли вы, юноша, и впрямь хотите освоить эту науку, что в море плавает, со всем моим к вам почтением, только дерьмо, а моряки тут ходят. И сколько бы мачт у вас ни было на погоне, коли вы будете делать такие ошибки, моряком вас никогда не признают. Ну а чтобы всерьез выучиться на морского офицера, вам бы, сударь, стоило подняться на палубу лет эдак в 10-12 и побегать лет 5-6 юнгой, а то и пороховой мартышкой в трюме полазить, постигая основы моряцкого ремесла. Заодно уж вам как человеку благородному, продолжил адмирал, помимо дисциплины и самых простейших знаний о названиях каждого каната и каждой мельчайшей детали корабля, а также о том, как вязать узлы и сращивать канаты, драить палубу, шить паруса, стали бы преподавать и науки вроде математики, астрономии и географии. Ну и конечно щедро бы изукрасили спину узором, что оставляет не кисть, а боцманская плеть, ибо по-иному нельзя, снисхождение к ошибкам лишь портит характер будущего моряка и офицера. Тут мы с кредонцами ничем не различаемся, потом бы вы стали мичманом. И если раньше вам бы казалось, что ваша жизнь – это сплошной ад, то вот теперь бы вы узнали, что такое есть ад на самом деле, потому как жизнь мичманов похуже матросской, ведь спрашивают с них как с офицеров, а работать заставляют сутки напролет и наказывают как простую матросню. Да-да, В отличие от ваших сухопутных волонтеров-мичманов, все еще продолжают пороть за серьезные проступки, это особые привилегии флота. Выволочки вы бы получали постоянно, потому что будущий офицер ошибок допускать не имеет права, а его знания должны быть твердые и весьма разносторонние, ибо каждый офицер – это потенциальный капитан, а вести в море корабль – это великое таинство, постижимое только после долгих лет обучения и постоянной практики. И ошибок беспощадное море не прощает. Потом, с годами, набравшись знаний и опыта, может быть, после нескольких попыток вы наконец сдали бы соответствующие экзамены перед комиссией из нескольких опытных капитанов и стали бы офицером. Конечно, когда появилась бы подходящая вакансия на кораблях флота Его Королевского Величества, тут уж вас больше ничему учиться не заставили бы, потому что офицер обязан рваться к знаниям и постигать науки самостоятельно, ну или при помощи своих старших товарищей, коли они сочтут его достойным такой любезности. А иначе вам не только следующего звания не видать, но и на прежнем месте не удержаться. У нас на флоте еще со времен Старой Империи без соответствующего экзамена нельзя получить новое звание, даже за совершение какого-нибудь немыслимого подвига. Такие вот правила. Тут патент не купишь и за деньги родни офицерам. Я уж не говорю про капитана, не станешь. Но вот познав математику, географию, астрономию, физическую философию, метеорологию, правоведение, баллистику, науку торговли и дипломатии, научившись чувствовать море и ветер, постигнув искусство управления людьми и кораблями, вы, юноша, наконец смогли бы стать капитаном. Лично у меня на это ушло 24 года, и я еще считаюсь большим везунчиком. Адмирал с вежливой насмешкой посмотрел на окружавших его армейских офицеров, словно бы намекая на превосходство флотских служак над разными там сухопутными вояками. «Впрочем, юноша», — продолжил он, — «если вы и впрямь желаете постичь некоторые основы морского ремесла, то для вас, как для героя и советника военного министра, я могу сделать исключение. Вы уже сейчас можете отправиться в мичманский кубрик, и я гарантирую вам, что к концу нашего плавания вы будете знать, за какой канат хвататься и как этот канат называется. Я даже специальных людей для этого выделю». Излучающие бездну лукавства глаза адмирала вовсю сигнализировали о каком-то значительном подвохе. Но в тоне его было слишком много вызова, чтобы Ринки, даже заметив этот подвох, позволил бы себе отказаться от предложения. Следующую пару дней на всем флоте кипели работы. Путь предстоял долгий и тяжелый, и подготовиться к нему надо было с полной ответственностью. А еще необходимо было вывести, предварительно сняв с мели, застрявшие в проливе корабли, буксируя их шлюпками. Это была филигранная работа, требовавшая большой точности от офицеров и немалого приложения физических сил от матросов. И Ринке их тоже пришлось прилагать, налегая на весла вместе с простыми матросами, будучи в странном статусе временного мичмана. Как ни странно, но Готтер не стал отговаривать или стыдить Ринке за то, что тот поддался на провокацию адмирала. «Будет трудно с математикой или там еще с чем, приходи ко мне», только и сказал он приятелю, глядя, впрочем, на него не без сочувствия, а потом, немного подумав, добавил: «Для тебя это самая идеальная возможность. Сейчас ты землю грызть будешь, лишь бы не выставить себя неучим среди всех этих морячков. В кои-то веки человеческая гордыня поработает на своего хозяина. И кстати, помнишь, что я тебе говорил еще тогда, на каторге, про терпение, врагов и благодарность своим мучителям? Вспоминай эту науку снова». Наконец корабли были приведены в порядок, а все, что не подлежало восстановлению, сожжено, чтобы не достаться неприятелю даже в виде пригодных к дальнейшему использованию деревяшек. И флот тронулся в долгий путь к родным берегам. Несмотря на многочисленные уговоры Аудисгата, которого поддерживали даже некоторые капитаны кораблей, адмирал Ауниджа так и не рискнул возвращаться наиболее коротким путем на восток, а затем, на юг. «Да, судари», — с усмешкой сказал он своим оппонентам, — «мне тоже не терпится скорее очутиться дома, чтобы искупаться во вполне заслуженных почестях. Однако не могу вам не напомнить, насколько узко Северное море между Старыми Землями и Западным континентом, в то время как при попутном ветре от устья Рии до залива Кридан можно дойти за 2-3 дня, а там ведь есть места и поуже. Знаю, что вы скажете. 5 или даже 6 линейных кораблей не смогут перекрыть все это пространство, а скорость наших корабликов будет несколько повыше, чем у тех неторопливых монстров. Но, если кто-то позабыл, Кридан у нас под самым боком, и у республики, расположенной по обеим сторонам Северного моря, имеется еще не одна эскадра в этих водах. В конце концов, если республиканским крысам не хватит военных кораблей, они могут задействовать и торговые суда, выставив плотный частокол поперек моря, и тогда проскользнуть без боя нам точно не удастся. Стоит пушкам грянуть где-то в одном месте, и вскоре там соберутся и остальные корабли, экипажи которых жаждут нашей крови. А идея всего этого предприятия была в том, чтобы показать нашим врагам, что их владения тоже уязвимы и мы можем наказать их за пиратство и разбой в любое время. Взгляните на наш рейд с этой точки зрения. Одно дело – нанести удар и исчезнуть. И совсем другое – нанести удар и быть уничтоженным в ответ. Даже если не брать в расчет, что все мы можем сложить головы в безнадежной битве, в чем вы видите выгоду для нашего короля? В потере целой эскадры 4 полков? Вот и я ее не вижу. Так что идем на запад. Это совсем не так далеко, как вам кажется. Я уже дважды проделывал этот путь, пройду и в третий. И вот опять долгая скука морских переходов. Благо хоть погода была подходящей, ясное небо, сильный постоянный ветер с северо-востока и ничего похожего на бури или шторма, что, впрочем, неудивительно для середины лета в этой части океана. Всего за 6 дней Тариданская флотилия дошла до мыса Гваорны, обогнув его, формально распрощалась с территориальными водами Кридонской республики. Нельзя сказать, что на всем этом этапе пути море было идеально чистым, в том смысле, что паруса чужих кораблей частенько мелькали на горизонте. Что и неудивительно, Кридонская республика жила морем, так что ее прибрежные воды обычно были заполнены судами всех видов. От рыбацких лодок до крупных военных кораблей и даже прогулочных яхт-аристократов. Следовало удивляться лишь тому, что сейчас тут было относительно немноголюдно. Видно, слухи о Тариданской эскадре опередили ее, заставив кридонцев испуганно затаиться на берегу, а выходя в море, жаться к берегу. Сами тариданцы тоже не стремились гоняться за возможной добычей, адмирал строго запретил терять на это время, и с максимальной скоростью двигались к намеченной цели. А вот после поворота, когда опасность несколько миновала, ибо едва ли Кридон держал тут большой флот или имел корабли, достаточно быстроходные, чтобы догнать эскадру, и достаточно мощные, чтобы угрожать ей, стало возможным немножечко поразвлечься. Тем более кридонские торгаши, возвращавшиеся с юга, а зашедшие в эти воды Тариданской эскадре еще слыхом не слыхивали и вели себя как абсолютно непуганная добыча. Впрочем, в лапы тариданцев попалось их не так чтобы много, всего 11 кораблей, застрявших на западном побережье во время сезона штормов и возвращавшихся с грузом древесины, кожи или иных туземных товаров. Вот все они и стали добычей королевского флота, причем доставшейся практически без боя и волнений. Сначала обманутые ложным чувством безопасности купцы сами, без страха шли в лапы противника, подчас до самого последнего момента не замечая чужого флага на мачтах и, похоже, испытывая твердую уверенность, что встретит тут соотечественников, у которых смогут узнать новости о родине. А потом, устрашенные видом множества кораблей с уже открытыми пушечными портами, за которыми угадывались смертоносные жерла, сдавались без боя, лишь под гарантию сохранения жизни. Сдавшихся моряков обычно высаживали на шлюпки, тех, конечно, кто не выказывал желания служить Таридану, благо берег обычно был сравнительно недалеко, и отпускали во свояси. А сами корабли, увы, но большинство пришлось просто сжечь вместе с товарами. Скорость толстобоких и тяжело груженных купцов не соответствовала средней скорости эскадры, да и моряков, чтобы управлять таким количеством кораблей, явно не хватало. Так что из 11 к эскадре присоединились только 4 трофея, а остальные принесли лишь моральное удовлетворение от мести тем, кто долгие годы терроризировал Тариданские берега. В целом же, если не учитывать эти развлечения, плавание вдоль западного побережья проходило довольно скучно. Особенно для солдат, которых безделье одолело настолько, что даже возможности заняться строевой подготовкой они ждали с нетерпением и делали это с невиданной доселе радостью. Увы, но на палубе самого большого кридонского недофрегата одновременно могли заниматься не более 2 капральств, так что ждать своей очереди приходилось по нескольку дней. А вот наши герои скучали несколько меньше. Гатор оказался прав, адмирал не удержался от возможности немного поиздеваться над армейским, и, кажется, не только весь корабль, но и весь флот с нетерпением готовились наблюдать за обучением первого лейтенанта Аударика морскому делу. Многие даже ставили деньги на то, как быстро он сдастся и запросит пощады. Жизнь мичмана и впрямь была далеко не сахар. Бесконечные вахты, жесточайшая дисциплина, тесный кубрик, где десяток мичманов-флагманов все вместе могли уместиться только стоя, а спали посменно в подвешенных поперек помещения гамаках. Впрочем, будучи постоянно загружены работой, юноши не часто навещали свой кубрик, а уж на дружеские посиделки и беседы времени у них не было вовсе. Кажется, старший помощник капитана считал своим долгом находить работу молодым, а когда они не исполняли свои корабельные обязанности, то постигали разные науки, относясь к этому весьма серьезно, ибо знания были для них единственным путем к успешной карьере. На первых порах обязанностью Аударыка стало превратиться в тень одного из соседей по кубрику, мичмана Аунеги Ниндига, весьма серьезного молодого человека примерно на пару лет старше самого Ринки, вечно ходившего с каким-то хмурым и озабоченным выражением на лице, будто он был обижен на весь мир. Впрочем, как вскоре понял благородный Аударыка, сие выражение лица проистекало не столько от недостатков характера мичмана, сколько от его решительного желания преуспеть на выбранном поприще, ибо сыну потомственного моряка из разорившегося рода благородных Ау ни на что иное надеяться не приходилось. Неизвестно, что именно пообещал ему адмирал, но к своим обязанностям няньки он отнесся с полной серьезностью и спуску временному подчиненному не давал, хотя частенько с опаской посматривал на его знаменитую шпагу, висевшую в кубрике вместе со шпагами остальных мичманов. Судя по гуляющим по кораблю слухам, клинок этот был не менее кровожадным, чем и сам Ринки, имел какую-то жутко мрачную и даже мистическую историю и достался своему нынешнему хозяину в результате какого-то опасного и жестокого приключения, в котором фигурировали разбойники, фальшивомонетчики, тайная служба, море крови и чуть ли не сожженные города. Ну, что тут сказать, гренадерам шестого было скучно, да и попугать байками матросов, чтобы те не слишком задирали нос, это дело святое. Был еще боцман Киф, приставленный к Ринке адмиралом Ауникша в роли наставника снизу. Этот мучил Ринке искусством вязания узлов, лазанием по мачтам и многими иными корабельными дисциплинами, к которым моряки относились не менее серьезно, чем армейские, к экзерцициям с оружием, перестроениям и искусству маршей. Так что в отличие от остальных скучать пожелавшему поучиться лейтенанту не приходилось. А один раз, где-то на десятый день после поворота возле мыса Гваорн, благородному Ауринке Дарыка даже выпала особая честь – драить вместе с простыми матросами палубу. Увы, но для большинства моряков, ждавших скорого провала сухопутного вояки или хотя бы грандиозного скандала, этот день обернулся глубоким разочарованием. Вообще-то это была довольно рискованная затея, все-таки грязную работу попытались навесить на мало того, что благородного Ау, так еще и имеющего немалое чинное влияние в армии офицера. Так что капитан корабля предварительно, как бы невзначай, лично прочитал ему целую лекцию о чистоте корабельных палуб, ужасах грязи и необходимости будущему офицеру самому попробовать, как это делается, прежде чем руководить осуществляющей уборку палубы командой матросов. При иных обстоятельствах, пожалуй, Ринки впрямь бы воспринял все это как оскорбление и даже намек на свое каторжное прошлое. Но, во-первых, наставления Гатара отложились в его голове, во-вторых, произошло это отнюдь не в первый же день мичманской жизни и, пообщавшись с новыми товарищами, Ринки понял, что они даже гордятся тем, как тяжко им приходилось на первых порах флотской жизни, как гордятся и узорами на спинах и умением выполнить любую матросскую работу, даже самую грязную. Так что он смог пересилить себя и, без особого содрогания взяв в руки швабру, включился в общую работу, выполняя ее со всем усердием под прицелом многочисленных сосредоточившихся на нем взглядов. Он этого так никогда и не узнал, но, увидев, как советник военного министра и общепризнанный герой королевства драит палубу, Ауникша сказал капитану морского гуся: «Вижу, у этого юноши и впрямь большое будущее, если только он не сложит раньше времени голову из-за своей горячности». Зато Ринки почувствовал, как после этого изменилось отношение к нему в мичманском кубрике, словно бы он совершил некий ритуал, став одним из них. Впрочем, так оно и было. И хотя трудностей, что физических, что умственных, не убавилось, жить почему-то стало полегче, ведь окружающие перестали относиться к нему как к чему-то чужеродному. Хотя физические трудности удручали молодого офицера не так жестоко, как собственное отставание в науках, но ведь армейскому офицеру, учившемуся совсем иным вещам, трудно равняться в этом с флотскими, которые с юных лет постигали именно эти, столь необходимые моряку науки. Пришлось обращаться за помощью к Готару. Надо отметить, что сам Готар с самого начала плавания выбрал для себя особое развлечение. Практически каждый день он приглашал в свою каюту Кавадакаса и, выставив перед дверью часового из банды, подолгу беседовал с купцом, а потом еще несколько часов, с позволения капитана морского гуся, сидел в уголке на мостике, читая какие-то бумаги и даже делая выписки из них. Кавадакаса, кстати, тоже поселили в отдельной каюте, к большому неудовольствию одного из вторых лейтенантов морского гуся, ранее делившего это помещение со своим товарищем. Увы, товарищ погиб во время штурма Тинда, и каюту забрали под камеру для загадочного пленника. Впрочем, Кас жил там не один, а в компании женщины средних лет и ее ребенка, без которых он отказывался покидать остров. На вопрос, кем именно приходятся ему эти люди, старый мошенник отвечал весьма расплывчато и быстро старался перевести разговор на что-то другое, а сама женщина, тихая и невзрачная на вид, предпочитала отмалчиваться. Впрочем, по понятным причинам из своего узилища она выходила редко и только в сопровождении Каса. Драуцкиншаа и потихоньку выздоравливающий Тагаай, приставленные бдить за этой странной семейкой, клятвенно уверяли Готара: баба эта ему точно не жена и вроде даже не любовница, да и ребенок не пойми каким боком ему роднее приходится. Однако явно было видно, что Кас дорожит этими двумя и очень беспокоится о них. Когда Ринки пришел к Готару за помощью, тот в очередной раз сидел на мостике морского гуся, погрузившись в свои бумажки, а вынырнул он из глубины своих мыслей, когда Ринки окликнул его снова. «И тебе привет, вот, ковыряюсь в бумажках, интересную подборку сделал наш приятель, не зря мы на этот тинт съездили, ох не зря, будто бродил в плотном тумане, а сейчас огонек маяка увидел, что не говори, а толковый мужик этот Кавадакас, умеет информацию собирать, а ты чего, извини, что отвлекаю», слегка язвительно ответил Ринки, которому вид настолько погруженного в раздумья приятеля показался забавным и напомнил классического рассеянного профессора из балаганных пьес. «Ты, помнится, предлагал мне свою помощь, Хаэм», выслушав просьбу приятеля, ответил Готар. «Тригонометрия, у нас она вообще-то немножко отличается от вашей, так сказать, видом, но математика на то и является царицей наук, что ее законы универсальны во всех мирах и вселенных, так что без проблем, могу тебе с этим помочь».